Мир магии. Глава 1. Просыпайся. Пора готовить завтрак. Стучала в дверь, ведущую в чулан под лестницей, тощая немолодая женщина. От этого стука проснулся и включил свет щуплый мальчик лет 10-11 со шрамом на лбу и начал быстро натягивать очки. «На тебе бекон», — взволнованно сказала Петунья Дурсль, разбивая в одну из сковородок яйца. «Да, тетя Петунья», — сказал Гарри и кинул на сковородку заранее нарезанный бекон. «Себе не забудь поджарить. Давай побыстрее, пока Дадли и Вернон не проснулись». «Да, тетя Петунья», — сказал Гарри с благодарностью, все же именно из-за нее он мог нормально есть. «Сколько подарков?» — спросил жирный парень, когда спустился со второго этажа в гостиную. 36. «Я сам посчитал», — довольно сказал Вернон Дурсль, больше похожий на Борова. 36. «А в прошлом году было 37. Дадли, хватит капризничать», — недовольно сказала Петунья. «Петунья, не будь с ним строгой, не игнорируйте меня, Дадличек». Дорогой, женщина, скрывая недовольство, взяла голову своего сына в руки. «Во время поездки мы купим тебе еще два подарка, ты доволен? Заставь его ползать», — недовольно сказал Дадли, когда вся семья стояла у террариума со змеей. «Ползи», — Вернон постучал по стеклу. «Ползи», — повторил Дадли удар отца. «Он спит», — крикнул Гарри, после чего недовольные Дурсли ушли. «Не понимают они вас, вы такие спокойные и смертельно опасные, вот истинная красота». После этих слов змея потянулась головой к стеклу. «Так ты понимаешь меня?» — спросил Гарри, в ответ на что змея кивнула. «Можно тебя погладить?» В ответ на это змея хмыкнула, по крайней мере Гарри так показалось. Гарри протянул руку и естественно уперся в стекло. Гарри это разочаровало, но внезапно он почувствовал, как из него что-то выходит и обволакивает стекло, постепенно изменяя его. «Мама, пап, идите сюда, вы не поверите, что делает эта змея», — сказал подбежавший Дадли, отталкивая Гарри и упираясь в стекло. Как раз в этот момент вышедшая из Гарри сила закончила свою работу и зеркало исчезло, а Дадли провалился внутрь. Из серпентария вылезла змея, подползла к Гарри и потерлась о его руку своей головой. Мальчик едва успел почувствовать ее кожу, как рептилия поползла дальше. Когда же Дадли попытался выбраться из террариума, но стекло опять было там, Гарри каким-то образом понял, что это уже был не он. Изменение на стекле будто было кем-то развеяно. «Никакого волшебства не существует», — злобно сказал Вернон, запирая чулан Гарри на замок. Гарри же не мог не раздумывать, что это было. Подобные необъяснимые случаи были и раньше, но он их не контролировал. На этот раз Поттер осознавал, что делал, и будто контролировал все происходящее. Подобным образом Гарри думал до самой ночи. Его прервал осторожный стук тети Петуньи, которая принесла ему еду. Она так делала каждый раз, когда Вернон наказывал племянника. Женщина уже давно недолюбливала своего мужа, но не оставляла его из-за Дадли, которого все же любила. Гарри она тоже любила, хоть и старалась скрывать это. Через некоторое время, когда Гарри послали за почтой, он обнаружил то, о чем его предупреждала Петунья, письмо, адресованное именно ему. В первые секунды мальчик хотел пойти и читать его на ходу, но вспомнил про указание тети спрятать письмо у себя и показать его ей только ночью. Когда Поттер раздавал почту, миссис Дурсль заметила его взволнованность, а по взгляду поняла, что именно случилось. Уже ночью они тихо сидели в чулане под лестницей и читали письмо. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор, Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный, чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Гарри, теперь ты отправишься в частную школу, как и твоя мама», — сказала Петунья, приобнимая своего племянника. «Жаль, что я и Дадли не можем колдовать. А теперь слушай внимательно. Скоро сюда придет один из учителей Хогвартса. Как мне объяснила твоя мама, так всегда происходит, когда ученик растет среди обычных людей». «А это что?» — сказала Петунья, услышав звук закрывающейся щели для писем. Она осторожно подошла к двери, взяла письмо и пробежалась по надписи. От этого она впала в ступор, ведь это письмо было почти таким же, только адресовано уже ее сыну, Дадли Дурслю. Уже утром Петунья показала письмо своим мужу и сыну, из-за чего Вернон не на шутку разбушевался и порвал письмо. «Нет, мой сын не будет учиться у какого-то шарлатана, не позволю». Но уже в середине дня пришло еще одно письмо, но также было разорвано. Вечером пришли уже три одинаковых письма, но были сожжены. Так продолжалось несколько дней, пока однажды в воскресенье в их дверь не постучали. «Мы ничего не покупаем», — сказал распахнувший дверь Вернон и тут же попытался ее закрыть, но был остановлен на удивление сильной, хоть и тощей, рукой. «Меня зовут Снейп. Я пришел к мистеру Поттеру и мистеру Дурслю. Прочь отсюда, иначе я вызову полицию». «Нет», — сказал Северус Снейп, резким рывком распахивая дверь и наставляя на Вернона палочку. «Думаю, вы знаете, что это такое. Я еще не прошел по вашему телу только из-за просьбы директора Дамблдора. А теперь прочь». Вернон же в ответ на это побежал к телефону, но тут же был связан веревками, которые явно сдавливали сильнее, чем нужно. Снейп же прошел внутрь, при этом наступив на руку связанного. «Поттер, Дурсль, собирайтесь и за мной, живо. И обращаться ко мне только, сэр», будто прошипел черноволосый мужчина, не опуская палочку. «Ты кто? Что с папой?» — заорал Дадли, но тут же замолк от заклинания Северуса. «Я сказал собираться, а не спрашивать. Поттер, где тебя носит?» «Я уже готов, сэр», — встал перед преподавателем Гарри, но тут же получил от него злобный взгляд, от которого сложилось ощущение, будто кто-то перебирает память. После этого волнение будто рукой сняло, а сам мальчик почувствовал небывалое спокойствие. «Дурсль, а ты чего стоишь? Быстро!» Из палочки с ней посорвалось еще одно заклинание, оставившее на руке Дадли что-то вроде ожога, после которого тот скрутился. «Стойте, вы же преподаватель, вы не можете так поступать!» Уже начала кричать Петуния, в ответ на что получила то же заклинание, что и ее муж. Снейпу быстро надоело это, и он как-то особенно взглянул в глаза младшего Дурсля, и тот прекратил орать, а после быстро собрался. Северус, больше не говоря ни слова, взял двоих мальчишек за плечи и трансгрессировал рядом со входом в дырявый котел. Гарри явно почувствовал головокружение и тошноту и, не выдержав, оперся на стену. Дадли же, никак не отреагировав, продолжая стоять будто кукла. Снейп увидел состояние одного из учеников и, не говоря ни слова, влил в него что-то, после чего Поттеру сразу стало легче. «Вот вам деньги, купите все, что нужно по списку, но сначала по палочке», и пошел вперед, не отвечая ни на какие вопросы. В лавку Оливандера Снейп не стал заходить и отправил туда мальчишек. Дадли, как только дверь закрылась, начал скулить, держась за руку. «А, мистер Поттер», — сказал появившийся из-за полок староватый мужчина, — «и неизвестный мне мальчик, сейчас станет легче», и Оливандер взмахнул палочкой, после чего ожог на руке Дурсля пропал. «А теперь проверим совместимость. Сначала вы, мистер Поттер, приложите руку сюда». Изготовитель палочек указал на непонятную сферу, из которой торчало перо. Гарри сделал, как сказал Оливандер, и перо ожило. Оно начало писать какие-то числа на ближайшем пергаменте. «Интересно, очень интересно», — сказал изготовитель палочек и пошел к одному из стеллажей и вынул две коробочки. «Одна из этих палочек вам подойдет. Попробуйте эту», и передал Гарри первую палочку. «Астралист и перо Феникса. 11 дюймов. Жизнь, свет и очищающее пламя. Одна из немногих палочек, имеющих сестру». Как только Гарри взял палочку в руку, она будто стала продолжением его самого, а в волосах заплясали безвредные огоньки. «Хорошо, а теперь это». Оливандер передал уже другую палочку, на этот раз из темного дерева. «Она уже несколько веков лежит и так и не нашла своего волшебника. Эбенный волос вампира. 11 дюймов. Смерть, посмертие и вечность. Если поставите подпись вот тут, то заберете обе», — и подсунул пергамент с контрактом. Гарри, не думая, поставил подпись, сфокусировавшись на ощущениях от новой палочки. Спокойствие и объятия любящей бабушки. Именно такая ассоциация сложилась у мальчика. В комбинации с другой палочкой эти чувства сливались, порождая нечто новое, но все же приятное. Гарри пропустил почти все получение палочки Дадли, но зацепил часть фразы Оливандера. «Липа и матка ветряных пчел. 12 дюймов. Мягкость и комфорт. Уже 4 века лежит без волшебника. С вас 11 галлеонов. Это золотые монеты. Остальная часть покупок прошла буднично». В самом конце Снейп вывел мальчиков в дырявый котел, выдал билеты, наскоро объяснил, как добраться до платформы, и трансгрессировал. Дадли сразу после его исчезновения начал жаловаться и капризничать. Гарри каким-то чудом смог выпросить у прохожего деньги на телефон и дозвонился дяде, который к тому моменту освободился. Вернон наорал на племянника, но из-за кричащего на фоне Дадли все же приехал и забрал мальчиков. Глава 2. По прибытию домой у Гарри отобрали чемодан и заперли парня в чулане под лестницей, опять пообещав оставить без еды на неделю. Вернон был очень зол из-за произошедшего и даже наорал на своего сына, что ему не свойственно. Петунья была против этого, но не смогла ничего противопоставить своему мужу. Гарри лежит у себя в чулане и рассматривал припрятанные палочки. На вид ничего особенного, но ощущения выдают совершенно другое. Мальчик попробовал повторить что-то похожее на то, что он сделал в день рождения Дадли, а именно заставить одного из своих солдатиков исчезнуть. Непонятная сила сначала пыталась пройти через палочки, но потом будто сама отказалась это делать. В какой-то момент Поттеру надоело это, и он попробовал использовать эту силу напрямую. На этот раз все получилось, и солдатик исчез. Гарри обрадовался этому, даже несмотря на возникшую слабость, будто он долго бегал. Мальчик решил прилечь и сам не заметил, как заснул. Во сне же к нему явился непонятный образ, отдаленно похожий на человека. «Мальчишка, ты станешь хорошим сосудом», — очень хрипя сказал образ, протягивая к Гарри руку. «Просто умри и отдай свое тело». Как только сущность коснулась Гарри, у него внутри будто что-то взбунтовалось. Из глубины души вырывались непонятные отростки, которые начали отрывать куски от сущности. Она закричала, и крик боли Поттера вторил ей, ведь эти отростки будто разрывали я молодого волшебника. Вот сущность полоснула когтями чешуйчатая рука, вот сделал укол скорпионий хвост, вот в ее ногу вцепилась зубастая собачья пасть, вот за плечи начали держать тощие бледные руки, вот ему в живот ударила козлиная нога, вот начали душить женские руки. Эти части мешали друг другу и будто боролись за то, какая что оторвет. Их противник в долгу не оставался и брал не силой, а точностью и навыком. Все удары по отросткам отдавались на Гарри болью, будто его опять кусают собаки, но на этот раз сильнее и глубже, вырывая куски плоти. Гарри начал выключаться, и в этот момент отростки будто обрели новую силу. Они с тройным рвением начали отрывать от сущности куски и поглощать их. Это поглощение еще сильнее били по я молодого волшебника. Он будто начал растворяться в поглощенной сущности и своих отростках, теряя себя. Это продлилось еще несколько субъективных часов, хотя в реальности прошло лишь несколько минут безмолвных спазмов Гарри. В какой-то момент все это резко прекратилось, а сознание мальчишки и неизвестной сущности отключились. Первым в себя пришел подселенец, осколок души темного лорда. Он было хотел опять наброситься на мальчишку, но что-то его остановило. Когда же он прислушался к своим чувствам, к нему пришло осознание, что это кое-что давно утраченное, инстинкт самосохранения. Том осознал, что эта битва изменила его, даже его мышление. Самым ключевым стало избавление от безумия и появление хоть какого-то здравого смысла. Осколок темного лорда начал прочесывать свою память, чтобы понять, в какой момент история так вывернулась. Оказалось, именно с момента создания второго Кристража. После этого Том и начал сходить с ума. Пересматривая свою память, Редду начал подмечать все увеличивающееся количество ошибок. После драки он стал по-другому, стал смотреть на некоторые вещи, например, на чистоту крови. История и внешность последних Мраксов прямо говорили об опасности браков между родственниками, коими стали все магические роды Британии. Из этого получается, что грязнокровки нужны, чтоб маги не деградировали. Том просто ошалел от этих размышлений. Они просто ломают его картину мира. Вдобавок к этому безумие не давало здраво посмотреть на эти факты. Через еще несколько часов очнулся Гарри. Очнулся наконец. «Не кричи, я не собираюсь на тебя нападать», — произноси фразы мысленно. «Меня зовут Том. Почему ты напал на меня?» — удивленно и еще не придя в себя спросил Гарри. «Я был в безумии. Я не оправдываюсь, а просто говорю, что было. А теперь молчи и слушай. Мы оторвали куски друг от друга и поглотили их, став более похожими. То, что с тобой случилось, называют пробуждением наследия. А теперь про наши взаимоотношения. Сейчас я понимаю, что не смогу захватить твое тело из-за своей ущербности. Я лишь осколок души, и мне не хватит сил на контроль тела. Соединяться же с остальными частями души я не желаю, ведь они безумны и вернут мне безумие. Сейчас мне выгодно твое усиление, так что я буду помогать тебе развиваться как магу. Ам-м-м. Понимаю, ты еще не пришел в себя от осознания того, что ты маг, а тут я. Но в любом случае нам нужно получить доступ к сейфам и по возможности полноценно пробудить наследие. Сейфы дадут денежную свободу, а наследие увеличит силу и возможность выжить. Это обязательно сейчас, я устал после произошедшего. Желательно, когда твои родственники заснут и не заметят нашего отсутствия. Я научу, как открывать замки. Можно и не открывать. Тетя Петунья ночью принесет мне еду. Можно объяснить ей, что нужно сделать. Она скрывала все странное, что происходило со мной, и помогала оклематься. Можно попробовать. А давай я пока поучу пользоваться магией. Чтоб увидеть магические потоки, направь внутреннюю силу в глаза. После быстро отведи. Это нужно проделать несколько раз. Если навредишь себе, получишь ментальное наказание. Уже менее чем через час Гарри и сумевший подключиться к его восприятию Том начали видеть тонкие нити магии в своих палочках. После взгляда на палочку с пером Феникса Редбл удивился и долго ругался. Оказалось, на ней висит отслеживающее заклинание, которое должно спасть, когда Гарри исполнится 17. А вот палочка с волосом вампира оказалась абсолютно чистой от слежения, однако скорость поглощения нейтральной маны из окружения значительно уступает такой же у палочки со слежением. Гарри сначала не понял, как это происходит, но Том коротко объяснил. Есть два основных способа применения магии. Палочковый и личный. Палочковый вариант требует палочку или подобный артефакт, который собирает ману из окружения. Она изменяется под воздействием собственной владельца и формируется заклинание, однако палочка не может использовать больше маны, чем имеет владелец. Личный же вариант менее популярен из-за своей сложности. Он подразумевает применение личного запаса маны либо сочетание собственного резерва и собранной палочкой маны. Этот способ требует больших концентраций, самоконтроля и магического резерва. При использовании этого варианта вместе с палочкой можно увеличить точность применения заклинания и очень точно дозировать выпускаемую ману, что крайне полезно для тех же артефакторов. Однако пропустить через палочку слишком большое количество маны за один раз без последствий не получится, она может расколоться, загореться или взорваться. С развитием создания палочек первый вариант начал становиться все более популярным, из-за чего некоторые маги стали чуть ли не придатками к палочкам. Отдельно Том рассказал про сквибов, которые обладают большим, чем у обычных людей, количеством маны, но все равно слишком малым для применения даже простейшего палочкового заклинания. Вот тут уже Гарри попытался создать одно из простейших заклинаний, про которое сказал Том. Люмос. На конце черной палочки загорелся тусклый огонек. Такой слабый эффект дико удивил и возмутил Тома, но после слов о том, что эта палочка плохо работает с нейтральной энергией, он более-менее успокоился. За опробованием магии и попыткой увеличить резерв Гарри и Том не заметили, как настала ночь и Петунья принесла поесть. Мальчик по подсказкам рассказал ей о том, что ему нужно в банк. Женщине это, конечно, не понравилось, но в какой-то момент резко изменила свое мнение. Уже в «Ночном рыцаре», о котором рассказал Том, бывший темный лорд начал учить юного мага легименции на бомжеватого вида пьяном пассажире. Пройти его ослабленную алкоголем ментальную защиту оказалось очень даже просто. Ничего необычного в его воспоминаниях не было, просто сквип-алкоголик. Именно с подобных целей лучше всего начинать, ведь их ментальная защита слабее, чем у магов. Стоя у банка, Гарри пытался придать своему лицу аристократическую мимику. Выходило не очень, а в сочетании с одеждой не лучшего качества получалось еще хуже. Через пару минут Том сдался и сказал мальчику идти так, все равно лучше не получится. «Здравствуйте, меня зовут Гарри Поттер. Я хочу получить доступ к сейфу рода Поттер», — сказал Гарри, подойдя к ближайшему свободному гоблину. «А у мистера Поттера есть ключ?» «У меня нет, но согласно правилам банка я могу затребовать новый в случае утраты, хоть для этого и понадобится проверка», пытался уверенно сказать Гарри, хотя голос все равно дрожал. «Пройдите за мной», — сказал гоблин, направляясь к одной из дверей. «Капните сюда кровь», — сказал уже новый гоблин, поверенный рода Поттер, после поездки в вагонетке, тыкая на пергамент. Комната, куда они прибыли, оказалась почти пустой, лишь с каким-то пергаментом на постаменте и двумя дверями. Гарри, спокойно переживший поездку, немного непонимающе посмотрел на гоблина. Тут уже подключился Редбл, уча своего носителя подобию заклинания Сика. Первые разы ничего не получалось, а гоблин смотрел на мальчика как на сумасшедшего, который тыкает пальцем в предплечье. Через пару минут подобных действий, поверенный уже начал волноваться, слабенькое заклинание получилось и на пергамент капнула алая капля. Вот и все. Судя по крови, вы наследник, а значит, имеете полный доступ ко всем сейфам рода. Мои поздравления. «Благодарю, Винкент. Сколько сейчас в сейфах?» «Сейчас скажу», — сказал гоблин, доставая из внутреннего кармана пиджака большой пергамент. «В сейфе главы рода 200 тысяч галеонов, в сейфе наследника 10 тысяч, а в вашем личном 5 тысяч. Значения округлены до целых показателей. У нас теперь есть деньги, а значит нужно пройти проверку крови», — обратился к Гарри Том. «Зачем? Ты забыл, что я тебе говорил? Воспитать бы тебя Круциатусом, но вот сил нет. Чтоб получить большую денежную независимость, а наследие увеличит силу. Но зачем увеличивать силу? Ох, послал же себе такие испытания, чтоб можно было не бояться большей части магов. Магическая часть цивилизации далеко не такая мягкая, как магловская. А теперь быстро проходи проверку, пока я тебе не устроил подобие Круция», — чуть ли не крикнул Том, которого разозлила недалекость Поттера. «Я хочу пройти проверку крови. Сейчас это возможно сделать», — сказал поморщившийся от крика подселенца Гарри. «Да, это возможно. Стоит 500 галеонов. Готовить площадку?» «Да, Винкент. Как скажете, наследник Поттер», — немного поклонился гоблин. «Она будет готова примерно через 2 часа. Вы в это время можете подождать в комнате ожидания». Глава 3. Взгляд со стороны. В комнате, представляющей из себя 8-гранную призму, находится двое: мальчик лет 11 и гоблин. На полу комнаты начертана октограмма 1 с вписанными руками, а в центре на большом куске пергамента стоит чаша. На стенах висят обычные масляные лампы, которые еще не заменили на магические светильники только из-за шанса нарушить работу ритуала. Конец взгляда со стороны. «А теперь, наследник Поттер, наполните эту чашу до краев. У меня на готове крововосстанавливающее зелье, так что не беспокойтесь. Давай, Поттер. Гоблинам невыгодна твоя смерть, так что вперед, не тупи», — опять крикнул Том. Гарри, все еще беспокоясь, уже изученным заклинанием разрезал у себя на левой руке виднеющийся сосуд и направил кровь точно в чашу. Наполнение чаши заняло минут 10, благо чаша оказалась небольшой. Сразу после этого гоблин всучил мальчику зелье и вытолкнул за пределы октограммы и нажал на один из камней, начав ритуал. Кровь в чаше начала гореть, после чего чаша раскрылась как цветок, а кровь начала стекать на пергамент. Сам же пергамент будто был неуязвим для магического пламени и в какой-то момент начал впитывать алую субстанцию. Уже через 5 минут все закончилось, а гоблин спокойно вручил Гарри пергамент. Имя: Гарри Джеймс Поттер. Чистота крови: чистокровный. Наследие: наследие Поттер по крови и душе. Наследие Пивереллу по крови и душе. Наследие Гриффиндор по крови и душе. Наследие Эванс по крови и душе. Наследие Блэк по крови и душе. Наследие Мракс по душе. Наследие Слизерин по душе. Список даров от прародителей Поттер: Глипстик. Хождение по воде: спит. Полет: спит. Соблазнение: заблокировано из-за конфликта даров. Пивереллу: жнец. Существование вне смерти: частично пробудился. Упокоение: спит. Магия смерти: спит. Гриффиндор: дракон. Драконье пламя: спит. Инстинкт охотника: спит. Драконья сила: спит. Эванс: русалка 3. Универсальная трансформация: спит. Древесный переход: спит. Блэк: баргист. Тропы мертвых: спит. Узор боя: спит. Мракс: банши. Привлечение смерти: спит. Предвидение смерти: спит. Ощущение смерти: спит. Слизерин: вуивр. Пламя короля: спит. Власть над змеями: частично пробудился. Право на становление главой рода: Поттер, по праву крови. Как? Ошарашенно чуть ли не кричал Том, в то время как Гарри стоял в ступоре. Даже его скудных знаний о магии хватало понять, что это очень даже необычно. «Мистер Поттер, желаете пробудить наследие?» — уточнил гоблин. «Да», — повторяет Гарри ответ Тома, который обещал кары за отказ. «Отлично, мистер Поттер. Ритуал скоро будет готов. Подождите 10 минут. Уже новый ритуал на первый взгляд похож на предыдущий, но уже второй поймает отличие. Семилучевая гиптограмма 2, 7 разных кругов по краям и находящиеся там предметы, которые можно связать с родами: рог для Поттера, череп мага для Поверелла, большое сердце для Гриффиндора, древесная ветвь для Эванс, плоть мертвеца для Блэка, иссушенная человеческая рука для Мракса, изумруд для Слизерина. Гарри, следуя указаниям гоблина, разделся и лег в центр ритуала. Первое время ничего не происходило, но потом дары начали превращаться в пыль и облеплять тело молодого мага. Сам же мальчик на это не реагировал, ведь перенесся в подобие своего внутреннего мира, но там также присутствовали все прародители его магических родов. «Значит, ты хочешь получить силу родов?» — шипя спросил объятый зеленым пламенем змей, сменяющим свой цвет драгоценным камнем во лбу. «Для этого ты должен доказать, что достоин», — прогремел голос гигантского красного дракона с четырьмя лапами и крыльями из спины. «Ты должен быть достоин», — сказала девушка с размытыми чертами лица, вокруг которой проросли деревья. «Каждого из своих наследий», — чуть ли не пропела девушка с длинными ушами и козлиными копытами. «Если же нет», — прорычал метровый черный пес с горящими глазами. «Ты можешь умереть», — отрешенно сказала исхудавшая девушка в бесформенном балахоне. «Или стать лишь тенью себя». «Часть дара уже пробудилась, так что доказывать мне ничего не нужно», — сказала фигура в черном плаще, который полностью закрывал лицо. «А теперь покажи свое пламя», — прорычал дракон, запуская в Гарри пламя изо рта. «А-а-а!» — крикнул мальчик, закрываясь руками. В первые пару мгновений молодой волшебник уже думал, что умрет, но от этого страха что-то ударило его в грудь со стороны сердца. Тут же у Поттера пошла кровь из носа, открылись несколько оставленных Верноном шрамов и потрескалась от жара кожа. Как только драконье пламя коснулось наследника, его тело объяло уже другое, свое же пламя, но зеленого цвета. Из-за такого покрова мальчик не получил огромных повреждений, хоть и лишился части крови. «Значит, мое наследие пробудилось раньше», — прошипел змей с камнем во лбу. «Значит, ты можешь претендовать на главу рода Слизерин. Ты еще не достоин», — проревел дракон, исчезая во тьме. «Теперь моя очередь», — сказала обычная на вид девушка еще не пришедшему в себя Гарри. После обстановка изменилась. Мальчик, все еще сплевывая кровь, медленно встал и начал осматриваться, что вообще тут происходит. Он оказался в лесу, а метрах в 500 текла река. После поры поворачивания головы он увидел рыжеволосую женщину. У Гарри в голове в этот момент всплыло знание, что это его мама. Мальчик, мало на что обращая внимание, направился к ней. Через пару минут он, сам того не заметив, уже стоял на берегу реки и держался за руку женщины. Первый же шаг в воду тут же отдался болью в обожженных ногах. Это внезапное ощущение заставило Гарри очнуться. В его голове тут же пронеслись слова тети Петуни о том, что оба его родителя убиты одним из волшебников. Молодой маг начал плакать и так посмотрел на женщину, чье лицо выражало сочувствие и желание помочь. Гарри отпустил ее руку, после чего они опять оказались в черной пустоте. «Бедный мальчик, жаль, что твоя мать погибла, а я не смогла забрать тебя к себе. Не беспокойся, я буду помогать тебе», — сказала русалка и обняла Гарри, после чего превратилась в туман. «А теперь поиграем в догонялки. Ты водишь», — сказала красивая девушка с козлиными ногами и поскакала от Гарри по уже новому лесу. Поттер сам не понял как, но тут же побежал за ней, на уже здоровых ногах. Это чувство детства и простой, но веселые игры в догонялки пьянили его. Он просто бежал за смеющейся и мелькающей вдалеке девушкой, стараясь не задевать лежащие на земле камни и ветки. Через несколько минут они уже начали бежать по каменному берегу озера. В какой-то момент девушка начала скакать по воде, а Гарри, не заметив смены поверхности, побежал за ней, периодически наступая на рыб. Спустя еще пару минут догонялок девушка коза развернулась и обняла молодого волшебника. Магия не бывает доброй или злой, она просто есть. Ее неотъемлемые части, вера и воля мага. «Еще побегаем, малыш», — сказала девушка и взлетела к облакам, а мальчик вновь оказался в черноте. И тут же он получил укус в колено. Баргист, не предупреждая, набросился на наследника рода, который ничего не смог сделать. Пару секунд гигантский пес все так же терзал мальчишку, который никак не мог ответить. «Недостоин, слизняк», — сплюнул пес, выпуская почти оторванную ногу Гарри. «А теперь познай близость смерти и то, что чувствуют такие, как я», — сказала исхудавшая девушка, беря голову мальчика в свои руки. Тут же Гарри оказался в больнице, где под капельницами лежали его знакомые. Вернон и Петуния Дурсль, Дадли со своей любящей драки бандой, часто добрая к мальчику миссис Фиг, Северус Снейп, все его одноклассники и учителя. Когда Поттер подошел к кровати своей тети, ее сердце тут же остановилось. Мальчик просто почувствовал это. Он тут же убежал подальше от кровати, но это не помогло, уже сердце Вернона остановилось. Так продолжалось около часа, и каждую минуту умирал кто-то из знакомых Поттера. В какой-то момент волшебник, уже сидящий на полу, просто перестал реагировать на смерти, просто принимая как должное. «Ты познал то же, что и я, но остался собой», — сказала появившаяся будто из ниоткуда исхудавшая девушка. «Ты достоин». Сразу после этих слов они опять оказались в черноте. Ты не смог стать полноценным наследником всех родов, но получил немалую силу. Удачи, потомок, сказала фигура в балахоне. О, мистер Поттер, вы уже очнулись. Вы проходили испытания 10 часов. Судя по пергаменту, вы пробудили пламя короля, универсальную трансформацию, хождение по воде, привлекание смерти, ощущение смерти, магию смерти. К сожалению, вы лишь признанный наследник почти всех ваших родов, но пока что право имеете только на становление главой рода Поттер, восхищенно лепетал гоблин, помогая юному волшебнику одеться. Да, хорошо, отвечал ему уставший и изменившийся мальчик, уже не Гарри, но Гаррит. Один октограмма, восьмиконечная, восьмилучевая, звезда. Два гиптограмма, семилучевая звезда. Три. В данном случае я использовал славянскую версию русалки. Глава 4. Мистер Поттер, желаете получить информацию о содержании сейфов ваших родов? Спросил гоблин Гаррета, когда они вернулись в комнату ожидания. Да, отрешенно сказал волшебник, все еще не отойдя от принятия наследия. Мне принесли общую информацию о содержании, более точную вы можете узнать у других поверенных. Сейф рода Слизерин. 7 миллионов галеонов, небольшая библиотека, 3 запечатанных магией крови сундука, 3000 замерших в стазисе змеиных яиц, сейф рода Эванс, несколько волшебных палочек с неизвестной сердцевиной, 3 сотни берестяных рукописей, сейф рода Поверелу, 4 миллиона галеонов, карта с расположением семейного замка, порт-ключ для перемещения в замок, несколько десятков книг, сейф рода Мракс, к сожалению, опустошен. Вы имеете полный доступ к этим сейфам, хоть и не являетесь главой родов. Мне оставить вас одного? Да, так будет лучше. Как скажете, мистер Поттер, и гоблин тут же пропал, будто его и не было. Том, ты уже прочитал из моей памяти, что происходило? Обратился мальчик к своему подселенцу. Да, но сила и сейфы этого стоили. Что это были за существа и почему они мне явились? Тебя что, родители вообще ничему не учили? Разозлился Том. Ты убил моих родителей, из-за чего я жил у обычных людей. В ответ на это послышался звук, будто челюсти с силой сомкнулись. Все равно тебе не 15 лет, нужно быть серьезнее. Мне 11, и опять смыкание челюстей. Редду только после этих фраз начал осознавать, что общается не со взрослым магом, выросшим среди аристократов, а с обычным мальчиком, который знает о магии и магическом мире не намного больше, чем сам Том знал в его возрасте. Гаррит, будто его версия, выросшая в обычной семье, не лучший, но все же, в мыслях бывшего темного лорда начали проскакивать теории о том, каким бы стал он сам на месте его носителя. Аркх, похоже, придется объяснять тебе все. Большая часть магических родов произошли от одного из магических существ. Такие существа должны быть человекоподобны или способны менять форму на гуманоидную. Это родство определяет магические возможности, родовую магию и максимальное развитие резерва магии. Магические возможности могут развиться и в семье обычных людей, но почему сейчас неизвестно. Однако, проверяя свою память, я понял, что многочисленные браки между родами значительно снизили магические возможности магов. Даже за время моего обучения в Хогвартсе волшебники значительно ослабли. Немалую роль в этом сыграло ускорение развития волшебных палочек. Если помнишь, они не требуют от мага развивать свой резерв, так что сложная и требовательная магия становится недоступна. Да что там сложная, даже беспалочковая уже в мое время считалась верхом мастерства. Том сам не заметил, как перешел на обругивание современных магов, которое сводилось к раньше было лучше. Да, это можно было воспринять как брюзжание старика, все же ему за 60-ков, но не на этот раз. Магическое общество и правда по большей части деградировало, за почти весь 20 век развились только артефакторика и зелья. Стоп, Том, может, сначала решим, что делать с дурслями, они не дадут нормально заниматься магией. О, ты начал думать, можно их убить, но это привлечет внимание. Лучшим вариантом будет сбежать, забрав свои вещи. Жить можно в гостинице или даже купить дом, ведь в замок пока лучше не соваться. Там будешь развивать свои резервы и отрабатывать заклинания. Заодно я проверю, как изменилась школьная программа с моих времен. Следующие 3 недели Гаррит потратил на покупку дома, переезд и начало обучения. Вернон, конечно, хотел сделать Поттера нормальным, но уже неплохо отработанное режущее заклинание изменило решение, а точнее Дурсль просто не стал перечить тому, кто может перерезать его горло, хотя сам Гаррит начал с пореза руки. Петуния же не поддерживала мужа в его желании, но и поддержать племянника не могла, все же привязалась. А вот сам Гаррит мало что почувствовал в эмоциональном плане. Том предположил, что это из-за наследия одного из родов. Про новую учебную программу Редду высказался прямо. Дерьмо гоблина. Оставили только простейшие предметы, и то крайне урезано. Вместо хоть какого-то объяснения, что такое та же трансфигурация, несколько бесполезных заклинаний. Защита от темных искусств свелась к простому отталкивающему заклинанию. Рецепты зелий буквально из прошлого века, хотя уже давно есть более качественные аналоги из более доступных ингредиентов. История так вообще несколько раз переписывалась, если судить по изданиям разных годов, так что непонятно, что происходило на самом деле. Учебная программа будто специально сделана для того, чтобы сделать магов слабыми. С развитием личной магии было получше. Гаррит освоил часть известных тому заклинаний, правда только за первые годы Хогвартса, как с палочкой, так и без палочки. Тоже сека на личной мане уже прорезает несколько миллиметров стали, а репаро способно восстановить даже простую технику. Развитие родовой магии также пошло не очень гладко. Пламя короля оказалось мощным пламенем, которое довольно быстро плавит ту же сталь, хоть и тратит многовато маны. Универсальная трансформация позволила принимать любой облик и физические свойства, причем после преобразования расхода маны нет. Когда же Том и Гарри осознали это, то оба дико увлеклись штудированием книг про магических тварей. Остальное нормально опробовать не получилось, ведь тех же крыс или насекомых рядом не оказалось. 1 сентября. Гаррит стоял на платформе 10 и наблюдал за происходящим. Чемодан не мешал, ведь он уже давно был заменен на сумку с расширением пространства, благо финансы позволяют. А вот шумной компании, которая чудом не привлекала внимания маглов, такие сумки не помешали бы. Компания состоит из громкой женщины, нескольких рыжих парней разного возраста, двое явно близнецы, и девочки лет 10. Женщина заставляла своих детей петлять по вокзалу в поисках Гаррита, хотя сами называют его Гарри, который явно не выглядел так, как предполагалось. Пристойная одежда, прямой взгляд, расширившиеся плечи и отсутствие поклажи. Том же во время этого одновременно ругался и смеялся, ведь узнал это семейство. Уизли. Очень плодовитое семейство, среди традиций которого есть опаивание богатых или влиятельных наследников любовным зельем. В миссис Уизли Редгл узнал черты рода друидов Пруэтт, которые произошли от дриад. А вот магическое наследие Уизли давно потерялось в куче остальных, что повесило на весь этот рыжий род проклятие, уменьшающее магическую силу. Гаррит, стараясь игнорировать шумное семейство, прошел через портал и оказался на уже другой платформе. На рельсах стоял красный поезд из тех, что применялись в прошлом веке. Вокруг ходили маги, как дети, так и взрослые. Последние явно сопровождают своих чад в их поездке в школу. С человеческой точки зрения это правильно, ведь они не увидятся как минимум полгода. Пара быстрых взглядов, и Поттер понимает, что того же Дадли тут нет. Конечно, он мог уже сесть, но скорее его просто не отпустили. Интересно, на что теперь будут списывать все странности? Гаррета-то уже нету. Немного ухмыляясь, все же набрался кое-чего от Тома, мальчик зашел в один из дальних вагонов и сел в купе. Скоро должны отправиться. Не против, если я к тебе сяду, а то везде уже занято, сказал появившийся в купе рыжий парень лет 11. Против. Я не хочу иметь даже шанса перенять часть твоего проклятия, высокомерно, опять от Тома, сказал Гаррит, смотря в глаза собеседнику. Аристократ. Темный. Чуть ли не сплюнул младший Уизли и пошел дальше. Том успел проверить, еще как, у него нет даже природной защиты, не то что дополнительной. Его с детства готовили стать твоим другом и переманивать на свою сторону, а после свести со своей сестрой. Учитывая репутацию Уизли, тебя бы опоили любовным зельем, а после два варианта. Тебя либо подставят и ты попадешь в Азкабан, либо ты будешь отправлен в Мунго как псих. Ты не видел жабу? Мальчик по имени Невилл потерял жабу, сказала появившаяся в проеме девочка с растрепанными волосами и кривыми зубами. Не видел. Боже мой, ты же Гарри Поттер. Я много о тебе читала. Я Гермиона Грейнджер, и бесцеремонно зашла в купе. Нет, я не Гарри. Я Гаррит. Не ври. Я вижу твой шрам. Ты же герой магического мира. Ты убил сам знаешь кого. Какие заклинания ты знаешь? Я вот прочитала все книги и попробовала несколько заклинаний, и все они работали, начала тараторить девочка, не давая собеседнику вставить слово. Эти книги ничему нормальному не учат, а та же история магии нередко просто врет. Нет, книги не могут врать, возмутилась Гермиона. Могут, если не нравятся мои слова, просто уходи. Нет, не могут, в книгах всегда правда, пытается поучать собеседница. Вот Гермиона уже хотела сказать еще что-то, как ее глаза остекленели. Сама же девочка молча встала и ушла. Спасибо, Том. Если бы так продолжилось, то пришлось бы думать, куда деть труп. Нам не нужно такое внимание. И все же нужно делать что-то с твоей периодической эмоциональностью. Хм, мы же еще не пробовали использовать привлекание смерти. Нет, нужно бы попробовать. Хочешь испробовать на ней? Идея неплохая, но нужно имитировать несчастный случай или подставить кого-то. В Хогвартсе есть движущиеся лестницы, которые легко подчинить. Можно заставить эту зазнайку споткнуться и упасть. Падение с 30 метров точно ее убьет. И да, лучше заранее переоденься, за разговорами время быстро пролетит. Глава 5. По прибытию детей встретил Хагрид. Том удивился этому, ведь полувеликана уже давно должны были выгнать из школы. Во время короткого мысленного разговора хранитель ключей, как он сам представился, вел учеников к берегу озера через бурелом. Он даже не пересчитал учеников. Также рядом была мощеная камнем тропа, по которой идти гораздо проще. Полная безответственность. В лодку к Гарриту сели Гермиона, снова назвавшая его темным Рону Уизли, и мальчик Невилл, у которого магическая сила оказалась намного больше, чем у остальных учеников. Судя по присутствию ярко-зеленой маны, явный природник, причем не слабый. Через пару минут детям открылся Хогвартс, стоящий на скале над озером. Это высокий замок, в основании которого романский стиль с толстыми стенами, а поверх него выросли многочисленные, на первый взгляд больше сотни, причем выходят за стены замка, связанные между собой башни-башни в готическом стиле, то есть с большими окнами и явно тонкими стенами. Более пристальный взгляд выявил приглушенные огоньки в скале, то есть даже там есть используемые или ранее использовавшиеся помещения. В комбинации с безоблачной ночью и спокойным образом это просто поражало воображение. Когда же ученики прибыли к пристани, за ними зашла староватая на вид женщина в зеленой мантии, остроконечной шляпе и с квадратными очками. Она забрала детей у Хагрида и повела внутрь, опять же не пересчитав. Когда же ученики остались одни после короткого инструктажа МакГонагалл, как представилась женщина, начались идеи о том, что будет их ждать на распределении. Некоторые даже подумали, что надо будет убить горного тролля. До чего же может довести детская фантазия? Значит, это правда, что говорили в поезде. Гарри Поттер приехал в Хогвартс, внезапно обратился к Гарриту худощавый мальчик с платиновыми волосами, который стоял рядом с двумя верзилами все тех же 11 лет. После его слов по толпе поползли уже новые перешептывания. «Это Крэб и Гойл. Я Малфой, Драко Малфой». Блондин подошел вплотную к Поттеру. «Ты скоро поймешь, что семьи волшебников не одинаковы, Поттер. Ты же не заведешь себе неправильных друзей. Я тебе подскажу», и протянул Гарриту руку. «Мне плевать, насколько древний у тебя род. Важны лишь личные возможности». По лицу Драко даже неопытный человек сразу бы понял, что тот чувствует негодование. «Как же? Его, наследника древнейшего рода, ни во что не ставит. Возможно, это немного умерит его эго». Неожиданностью для учеников оказались вылетевшие из стен призраки. Будущие первокурсники начали визжать, в то время как Гаррит почему-то обрадовался. Он сам не мог объяснить, почему появилась именно такая реакция, но Том предположил влияние наследия рода по Вереллу. Когда же один из призраков захотел пройти насквозь через Поттера, у него ничего не вышло. Тело мальчика оказалось непреодолимой преградой, которую даже сдвинуть не получилось. Правда, это заметил только один из бестелесных, и то просто отодвинулся. Как раз после этого за учениками вернулась МакГонагалл и повела детей в большой зал. Внешность зала была неплохой. Высокие колонны, резные статуи, имитирующие звездное небо, высокий потолок, летающие нетающие свечи, многообразие летающих зеркал, которые создают причудливую игру света. Само помещение оказалось гораздо больше, чем того требовалось. В нем бы уместилось раза в 4, если не 8, больше учеников. Заместитель директора провела учеников между рядами и остановилась у табуретки, на которой лежала шляпа. В первые моменты никто из новеньких ничего не понял, но когда у шляпы появились образы рта и глаз, они дико удивились. Том же прокомментировал это одними лишь ругательствами, слышными только для Гаррета. Сама церемония происходила просто. МакГонагалл вызывал кого-то из списка, Он выходил и садился на табуретку, на голову надевали шляпу, та говорила факультет, и ученик шел к своему столу, который к тому времени хлопал. Ничего сложного. Небольшой неожиданностью стало то, что та же Гермиона попала на Гриффиндор, хотя, судя по тяге к знаниям, должна была на Рейвенкла. Том предположил, что это из-за упрямства, что соответствовало именно факультету львов. Друид Невилл же попал на Хаффлпафф, что довольно подходяще для него. Гарри Поттер. После этого имени зал на несколько секунд стих, после чего по нему начали бегать шепотки. «Мисс МакГонагалл, меня зовут не Гарри, а Гаррит», — сказал наследник Поттер, садясь на стул и самостоятельно телекинезом. Вот тут зал просто застыл от удивления, надевая шляпу. «Молодой человек, приоткройте дверь, мне все же нужно проверить, куда вас определять», — постучалась в разум Гаррита шляпа. «Отправляй на Слизерин, остальным не подхожу. Ты уже видела, как я применяю магию. Поверь, некоторые части моей силы тебе лучше не знать. Ладно, молодой человек, только не возгордитесь. Я видела множество сильных волшебников, погубленных гордыней. Слизерин!» — выкрикнула шляпа. На этот раз хлопки раздались сразу от двух столов, и если от факультета змей они были уверенными, то от львов быстро перешли в ошарашенные. Быстрый поиск взглядом выдал тех, кто именно хлопал, Уизли. Они что, ожидали Гаррета на своем факультете? Подходя к столу Слизерина, Гаррет и Том кое-что отметили магическим зрением. Все ученики очень слабы, даже семикурсники по магической силе почти не отличаются от только что поступивших. Более того, почти все учителя не сильно отличались по силе от выпускников. «Добро пожаловать», — произнес седой старик, Альбус Дамблдор, который в магическом зрении прямо-таки светился. «Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка. Всем спасибо. Как и в мое время он странный. Ну хоть не начинает речи на несколько часов, как прошлый директор», — сказал Гарриту Том, от которого фонтанировало предвкушением. Поттер не успел спросить, чего ждет подселенец, как ответ появился сам. Куча вкусной даже на вид еды. Все ученики тут же начали накладывать себе побольше, но стол Слизерина был будто островком спокойствия и манер. Молодой волшебник не особо выделялся в этом плане от остальных, за что спасибо тому, который обучил своего носителя манерам. А вот те же Уизли явно не отличались манерами. Они накладывали себе больше, чем могут съесть, постоянно громко чавкали и даже далеко не всегда пользовались столовыми приборами. Из всего семейства только один вел себя, если не как аристократ, то по крайней мере как вежливый человек. Во время банкета опять появились призраки. На этот раз Гаррит уже осознанно попытался коснуться одного из них, а именно мужчины с выпученными пустыми глазами, вытянутым костлявым лицом и в одеждах, запачканных серебряной кровью. «Кровавый барон», как назвал его Том, дико удивился, ведь его первый раз за почти тысячелетие коснулся живой. Гаррит же неосознанно начал тянуть из призрака его ману, из-за чего мертвец начал медленно исчезать. Внезапно рука Поттера дернулась, а призрак отлетел подальше. По остаткам маны мальчик почувствовал, что когда его рука помимо воли дернулась, было применено какое-то заклинание, простенькое, но все же. Он перевел взгляд на преподавательский стол и встретился взглядом с Дамблдором. Как только глаза оказались на одной линии, директор отправил сообщение, чтоб Гаррит завтра заглянул к нему после экскурсии. Через полчаса банкет закончился, после чего старосты повели первокурсников в свои обиталища факультетов. У Слизерина это целая сеть подземных коридоров, по которым располагаются относительно небольшие, примерно 30 квадратных метров, личные комнаты, а в самом центре гигантская гостиница. Причем она именно что гигантская. Круглая комната диаметром в 120 метров, разделенная на отдельные участки деревянными перегородками. Первокурсников старосты лично отвели по их личным комнатам, ведь при первом посещении можно просто заблудиться. «Ну что, Том, сильно отличается от твоей молодости?» — спросил Гаррит у своего подселенца, падая на кровать в своей комнате. «В том-то и дело, что не на порядок. Наибольшие отличия в расположении гостиной и магической силе учеников и учителей, когда я учился, они были сильнее. Все же в магической силе огромная деградация. Хотя вот директор остался самым сильным, но это не мудрено, абы кто не сможет занять столько должностей. А теперь засыпай. Тут ранний подъем, а тебе еще до завтрака нужно зарядку сделать». В итоге Гаррит был готов раньше всех, за что спасибо универсальной трансформации – молодой волшебник и бывший темный лорд изменили свой метаболизм так, чтоб высыпаться за 4 часа. Утренняя зарядка также прошла довольно спокойно, хотя под конец староста Уильям Яксли все же прервал и позвал на завтрак. Первый за день прием еды, просто овсянка на воде, прошел быстро, после чего старосты повели первокурсников на экскурсию. Первым делом слизеринцы посетили 9-й этаж, на котором находилась старая гостиная Слизерина, которая лет за 30 до этого была взорвана магическим выбросом одного из учеников, что заставило свернутое пространство схлопнуться, и все находившиеся там были выброшены в коридор, причем несколько погибли. После этого события факультет переехал в подземелье, где еще оставалось свернутое пространство. Эту историю рассказал староста, когда поднимались. Дальше посетили учебные залы, башни астрономии и прорицания, зал для тренировок, классы зельеварения, теплица и поле для квиддича. В какой-то момент Том опять начался ругаться на современное образование и то, что столько места уходит в никуда. Последнее было в точку. Больше половины увиденных кабинетов были намертво запечатаны и стояли так уже давно. После короткой экскурсии ученикам раздали карты школы в виде книжечек и отправили на обед. Во время приема пищи Дамблдор напомнил про визит к нему и назвал пароль тараканина. Гарри от этого поперхнулся, но универсальная трансформация, работающая в таких случаях неосознанно, помогла не умереть от куска картофеля. Уже через полчаса Гарри стоял у статуи Феникса. Осмотр магическим зрением показал множество нитей и очередной проход в свернутое пространство. После произнесения пароля статуя повернулась, открывая дверь. Поттер прошел через нее и оказался в кабинете, заставленным кучей книг и непонятных приспособлений. «А вот и ты, мальчик мой», — сказал появившийся за спиной Гаррета Дамблдор. «Я видел, что ты сделал на банкете. Садись. Лимонную дольку, или может быть саранчи в шоколаде?» «Нет, спасибо», — ответил Гаррет, садясь на один из стульев. «Зачем вы сказали мне прийти сюда?» «Сказал, а нет, я не говорил. Ты читал приключения барона Мюнхгаузена?» — спросил старик, расхаживая по своему кабинету. «Нет, а жаль, довольно увлекательные истории. Особенно мне нравится о том, как этот барон вытянул себя из болота за косичку. Хе-хе. Директор, почему вы хотели, чтоб я пришел?» «О, молодец, мальчик мой, на этот раз ты правильно задал вопрос. Я заметил, что ты смог коснуться призрака, что сейчас считается невозможным. Будь осторожен, а то тебя запишут в темные маги. Все же нынешнее магическое общество сильно деградировало. Помню, как во времена моей молодости нас обучали, как разбираться с низшей нежитью. Эх, молодость, о чем это я? Ах да, я заметил твой начавший раскрываться талант в магии смерти. К сожалению, эту магию в Британии не любят, впрочем, как и все сложные или мощные направления. Палата лордов постоянно запрещает какие-то из направлений магии, не замечая того, что превращают волшебников в маглов с палочками. «Директор, вы опять ушли от темы», — напомнил про себя Поттер. «Да, точно. Я хотел лично обучить тебя магии смерти, чтоб это искусство не было забыто. Я владею по большей части теорией, но вот практическое применение упокаивающих заклинаний я развить смогу. После уроков заходи ко мне, будем развивать твой дар». Глава 6. Первым уроком в учебном году стала трансфигурация вместе с львами. В самом начале занятия случилось вполне обыденное для всех школ дело. Опоздание на первый урок. Фух, успел. «Представляю лицо старухи, если б я опоздал», — сказал вбежавший Рон Уизли. В качестве некого ответа на его слова сидящая на столе кошка превратилась в профессора МакГонагалл. «Это было просто блестяще. Спасибо за эту оценку, мистер Уизли. Может, было бы полезнее превратить вас в карманные часы, тогда бы вы приходили вовремя». «Я потерялся». «Тогда, может, в карту. Надеюсь, без карты вы найдете свое место». Первый урок прошел скучно. МакГонагалл дала заклинание, показала жест и сказала превратить спичку в иголку. Гаррит с первого раза это сделал, благо отработал все заклинания первых курсов под присмотром Тома. МакГонагалл похвалила его и прибавила 3 очка Слизерину. Заучка Грейнджер смогла только заострить и слегка посеребрить деревяшку, но дулась на слизеринца из-за его успехов. Вторым уроком стояло зельеварение, проходящее в подвалах замка. Сперва первокурсники сидели и ждали, а потом в комнату ворвался, пафосно развивая мантию, профессор Снейп. «На этом уроке не будет дурацких взмахов волшебной палочки и глупых заклинаний», — сказал Северус, идя к своему столу, после чего развернулся и пристально посмотрел на учеников. Так вот, я не надеюсь, что вы оцените такую тонкую науку и такое точное искусство, как приготовление зелий. Однако тех нескольких избранных, кто имеет предрасположение, я постараюсь научить вас, как околдовать разум и обмануть чувства. Я расскажу вам, как разлить по бутылкам известность, как заваривать славу и даже как закупорить смерть. И еще, возможно, некоторые из вас приехали в Хогвартс, обладая такими огромными способностями, что самоуверенно не обращают даже внимания на это. Мистер Поттер, наша новая знаменитость, профессор посмотрел точно в глаза Гаррета. Скажите, что я получу, если я смешаю корень златоцветника и настойку полыни? В ответ на что взметнулась рука Грейнджер, усевшаяся рядом с Гарретом. Напиток живой смерти, спокойно и отстраненно сказал Поттер. Где, мистер Поттер, вы будете искать безауровый камень? И опять рука Гермионы. В косом переулке, а в естественных условиях в желудке козы. Какая разница между аконитом и борецией? Вот тут уже Гермиона шепотом начала просить Северуса разрешить ей ответить. Только в названии. Это одно и то же растение. Верно, мистер Поттер. Плюс 5 баллов Слизерину. Слава — это еще не все, но вы смогли доказать, что вполне способный волшебник. А теперь приготовьте мне приемлемое зелье от прыщей. Рецепт на доске. Время до конца урока. Начали. И поскольку к Гарриту уселась Гермиона, поучения начались тут же. Мало одних ингредиентов, неправильно режешь, сильный огонь. На предложение не мешать или делать, как сказал профессор, девочка выдавала аргумент: в книге написано не так. В итоге Поттер получил похвалу, а зелье Грейнджер с ней поценил как помой, из-за чего та обиделась на соседа по парте. После обеда первые курсы Гриффиндора и Слизерина отправились к полю для квиддича для уроков полета на метле. «Добрый день, класс!» – обратилась беловолосая женщина, проходя между двумя рядами первокурсников с метлами. «Добрый день, мадам Трюк!» – послышались нестройные голоса учеников. «Итак, первый урок полетов. Ну и чего вы ждете? Все встаньте с левой стороны от ручки метлы», – первокурсники подчинились. «Вытяните правую руку над метлой и скажите вверх». К Гарриту метла влетела в руку с первого раза, а вот к остальным крайне неохотно, а то и вовсе отказывалась подчиняться. «Итак, когда вы схватили метлу, сядьте на нее верхом и крепко сожмите ногами, иначе вы соскользнете. Когда услышите мой свисток, оттолкнитесь от земли ногами посильнее, держите метлу ровно, зависаете на пару минут, слегка наклоняете вперед и приземляетесь.